Глава 21. Внимание! Вы убили ходячую скалу окаменевшего хаоса, голема, прибывшего во второй мир из мрачных глубин вселенной хаоса. Ваш отряд первый, который сумел победить воплощение этого существа. Вы получаете бонус. Плюс 2 к атаке, плюс 6 к защите, плюс 2 к удаче, плюс 2 к тайным знаниям. Половину полученных характеристик будет получать гильдия, пати и рейд, в которых вы находитесь. Бонус действует вечно, или до отказа от звания. Вы получили уровень. До следующего уровня осталось 1 321 844. Рос опустил жезл. Довольно отрапортовал. «Все, я 130-й. Дело сделано». «Если бы не умирал в день по 5 раз, уже давно бы взял этот уровень», — нравоучительно заметила штучка. «Я же погибал, спасая тебя, о моя принцесса», — картинно произнес Рос и практично добавил. «Совесть-то поимей, судьба дамагера в таких походах — умирать». «Но задание так и висит без изменений», — недоуменно протянула Тирия. «Внимание! Ваш отряд состоит из игроков, чей уровень не ниже 130. В отряде 4 игрока, все приняли задание предотвращения злостного нарушения правила 4.2.1. Вы можете перейти к следующему этапу задания. Да, нет». «Выбирайте «да», — сказал Рос. «А то мы без тебя не знаем», — фыркнула штучка. «Внимание! Новый этап задания. Предотвращение злостного нарушения правила 4.2.1. Вы должны отправиться в земли кристаллических скал. Вам загружены карты, где указано место входа в подземелье последней дороги богов. Дойдите до конца подземелья, откройте дверь и сделайте правильный выбор. Высшие силы второго мира верят в вас, великие герои». «Никаких требований нет», — заметил танк. «Тем лучше», — сказал Рос. «Значит, можно пользоваться телепортами и добавлять в отряд людей». «В общем, все, что не запрещено, разрешено. А запретов особых не вижу. Лишь минимальное число участников и критерии уровня». «Кто-нибудь знает, что это за локация? Земли кристаллических скал?» — спросила штучка. «Я знаю», — ответила Тири. «Там лучники раньше брали классовый квест на 150 уровне. Это для дальнейшего развития оглушающего умения. Но его потом перенесли в другую локацию». «И что там за место?» — уточнил Рос. Тири пожала плечами. «Скучная локация, кача там нет. Что, вообще без мобов? Попадаются, но там их мало. Говорю же, скука. Даже рудокопам там неинтересно, а руды нет. Правда, нулевкам рабочим туда ход закрыт». «Почему?» «Там вроде барьера светящегося. Он пропускает только тех, у кого высокий уровень». «Готов поспорить, что в условиях тоже фигурирует цифра 130. «Точно не знаю, не помню, наверное. Все, кто ниже, могут попасть туда только телепортом, но это очень дорого, даже на высоких уровнях их мало кто использует». «Но какой-то подвох там должен быть». «Там нас могут ждать те, кому этот квест очень нужен», — заметил танк. «Вот и будет подвох из подвохов. Рано или поздно мы, скорее всего, на них нарвемся». «Может, именно там». «Вы все еще можете отказаться. Найти замену не проблема. Кое-какие связи у меня есть. Могу даже попробовать собрать приличный отряд». «Те, кто это все затеял, намеревались ограничиваться малой группой. Если ты правильно понял их замыслы». «Я не уверен, что вообще хоть что-нибудь понял из их замысла. Хотя за эти дни перерыл гору информации. Слишком много допущений». «Но выводы у тебя здравые, на мой взгляд». «Собираем трофеи. Потом открою портал в город прямиком отсюда. Подземелье зачищено. Скоро сюда смогут попасть другие». «Не так скоро». «Все равно делать здесь больше нечего». «Тебе бы надо поднять уровень хоть на единичку. А то вдруг умрешь и станешь 129-м. Тогда не будешь проходить по условиям». «Не беда, попаду в локацию портом. Или даже поступлю проще. Неплохо прокачаюсь прямо в городе». «Это как?» «На мне все еще висит куча незакрытых достижений бестиария. Я ведь обнаружил много неизвестных монстров. За них в Академии дадут кучу отличных плюшек и опыта. Уровень на 3-4 единицы подниму, если не больше. «А может, сразу махнем в ту локацию?» – спросила Штучка. «На карте теперь показано, куда именно идти». «Нет, там может всякое случиться. Надо подготовиться. Продадим часть добычи, купим недостающие предметы с высокими характеристиками, запасемся эликсирами. А уж тогда...» «В общем, на все это минимум день уйдет. И это если цифра будет шевелиться. Потому что из меня торгаш никакой. Да и с финансами личными беда. Так что путь в ту локацию для нас лежит через город». Чекушка ждал Руса в том же неприметном заведении. Не успел тот подойти, как на столе оказалось два бокала того же пива. «Сегодня я тебя угощаю, а то примешь еще меня, щедрую натуру, за халявщика!» «Здесь и правда лучшее пиво в столице». «Здесь, на Западе, пива вообще нет. Хочешь убедиться, что местное пойло ничем не лучше мочи, я тебе покажу пару местечек с настоящим пивом, но это далеко». «В другой раз, мне некогда. Дела ждут. Важное». «Дела, значит, ждут, но зачем ты попросил меня о встрече? Чтобы пивка задарма хлебнуть? Или другие соображения?» «Или. Я тут послушал людей, почитал газеты, полазил по сети, и, похоже, начинаю понимать, что здесь происходит». «Интересно. Очень серьезные люди со своими аналитическими отделами не понимают, а ты, получается, понял». «Так уж получилось, что все завязано на мне. Разные люди со всех сторон делятся информацией, а у меня талант ее обрабатывать. Там и про так важных для вас искинов много чего есть». «Поделиться с земляком не желаешь?» «Я просто мечтаю об этом, но не сейчас». «Эх, вот так всегда. Все так говорят». «Я оставлю подробные записи у банкиров и дам тебе доступ к личному сейфу. Но он начнет действовать только через сутки». «Весьма запутанно». «Я думаю, что все разрешится в течение нескольких часов. Ни одной из сторон не выгодно затягивание. Если я в чем-то ошибся и погибну, ты получишь все, что мне было известно. Если все пройдет как планирую, успею вернуться и подкорректирую список того, что тебе можно отдавать, а что лучше придержать». «Ты прямо-таки напрашиваешься на то, чтобы я желал твоей смерти. Нехорошо так со мной поступать. Ты ведь мне дорог, как приятный собутыльник». «Смирись». «Хоть намекнуть можешь, что там насчет эскинов. Мне ведь не завтра, а сегодня придется перед начальством отчитываться насчет того, о чем я здесь с тобой трепался». «Боюсь, не могу. Скажу лишь, что вряд ли ситуация с этими эскинами угрожает вашей национальной безопасности». «И твоей тоже. Паспорт не аннулирован, так что не отказывайся». «Хорошо, и моей тоже не угрожает. Там другое». «Что?» «Узнаешь завтра. Эту информацию я тебе солью в любом случае». «Даешь честное слово? Ладно, верю. И удачки желаю. Вернись живым к своей младчике, если у тебя с ней что-то там срослось. Не зря ты же все же выпросил ее телефончик. Ой, не зря». «Но все же расскажи, что это за банкир, где держит твои записи и в котором часу мне можно будет к нему наведаться?» «Вы все еще можете отказаться». «Я ни за что». Танк покачал головой. «Я с вами, мы же договорились», — заявила Штучка. Тири просто кивнула. Она вообще почти не разговаривала в коллективе, да и наедине с Росом повышенная болтливость ее не отличалась. «Штучка, если бы не танк, я бы тебя ни за что на такое не взял». «Да достали уже! Ну а и что с того, что возраст у меня не очень? Несовершеннолетние вообще-то тоже имеют права. Я сама решаю, что должна делать. Мы начали вместе и закончим тоже вместе. Хватит уже мне мозги выедать такими намеками, а то обижусь по-настоящему». «Хорошо, прости». Рос улыбнулся и почти сразу нахмурился. «Думаю, что даже в самом худшем случае им нужен лишь я. Но если что пойдет не так, уходите любыми способами. Свитки у вас есть. И не возвращайтесь. Это очень опасные люди. Предсказать их поведение до мелочей я не могу». «Хватит уже нудных разговоров», — не выдержала Штучка. «Открывай портал, только время попусту теряем».